там видно будет. Санек побудет, скажет, как и что. Катькин ор Санек вынести не мог. Подошел и хряпнул ее по роже. Катька остановилась от неожиданности, а Танька завопила. «Чего девку бьешь? Ума решился, мудак! Нет, чтобы поговорить, как человек, ручище распускает. Кобель!» Это у нее вырвалось потому, что все же не доверяла она Саньку, и его ночную вялость объясняла по-своему. Перебледовал в Москве до того, что вставать перестал. Санек обиделся и грохнул рюкзаком об пол. «Да никуда я не поеду! Пошли вы на хутор бабочек ловить! Я об них забочусь! Одна ревет белугой, а другая ругается!» Из кухни выскочила полуголая Натаха. «Папк, я поеду! Эта дура там реветь будет! Тебе никакая не помощь, а я все могу! И приодеться, и поговорить, и никогда слезы не выпущу! Вы вот видели, что я плачу?» Никто не видел, хотя Натаха уже два раза абортировалась, и парни с ней гуляли недолго. Как даст, так и отваливали. Почему, неизвестно. Но и Натахе там делать нечего. Тоже нашлась помощница. «Тебе б только юбку задирать, коза трахнутая!» — заорал Санек. «Очень мне нужны там твои одевания. Пошла отсюда!» Он злился, потому что понял, что Катьку брать придется. Она уже и кать начала. Еще спазмы начнутся. Доктор говорил, что ее нельзя беспокоить. Тьфу ты! Нарожал черти кого! «Ладно, не орите тут. Собирайся да по-живому. Ждать не буду. А если там хоть раз завоешь, тут же под жопу и домой. Поняла?» Катька перестала выть, только еще и кала и мотала головой. Нет, там она выть не будет, там она будет веселая. Там же брат, любимый брат, Сандрик. Короче, отвалили они на автобус. Санек злой, как псина, Катька тихая. И Кать перестала. Сидела, смотрела в окно и спрашивала. «Пап, а кто там будет жить еще? А дача какая? Как у москвичей на горе?» Санек отмалчивался. Откуда он что знал? С Леркой еще встречаться? Блин, затеялся он. Зачем? Брал бы у бабки денежки и жил бы, в ус не дул. Так нет. Сидел-сидел и надумал, дурак. А может, и хорошо? Может, теперь они жить будут, как люди? Прикупят соседнюю комнатку. Там не живет никто, как Анисимовна померла. Надо ехать. Денежки надо зарабатывать всем, чем можно. Татьяна, проводив мужа и дочь, брела по скользкому бездорожному полю и тихо обливалась слезами. Куда поехали? Зачем? Чего им не хватает? Раз бы в месяц, а то и два, давала бы бабушка деньги. Жить смогли бы, как люди. Ох, беднота! На что не пускается? За граница. Продолжение танцев. Наташа после звонка Марьи и Сандрика была не в себе. Свои подозрения она почти отмела. Не мог он быть здесь, но не мог. Она услышала, как он скучает по ней, и это томлением отзывалось и в ней. Она уже не корила себя за это, понимала, что бороться не в силах. и почему она должна бороться?